Часть восьмая. Неожиданный пациент. В мой разговор с Андреем резко вмешался главный наставник. И чему ему в своей крепости не сиделось? Еще и прихлебателей своих везде таскает. Прилипли эти подхалимы к герою и ни на шаг от него не отходят. Меня бы такое бесило, но, судя по спокойствию братюни, его все устраивало. «Глава Шао, у вас назначена встреча с главой семьи Цинь. Их младшая дочь редкая красавица. Она составит вам прекрасную пару». «Будет нехорошо, если мы опоздаем». «Да, да, глава Шаолинь», — согласился герой в теле древнего старика и, махнув мне рукой, отправился вслед за своим надзирателем. Герой называется. Да для него телочки занимают чуть ли не главное место в жизни. Наверняка парень не для будущего воплощения старается, а просто захотелось секса. Тем более высокое положение позволяет перебирать невестами. «Чтоб у тебя стручок отсох», — раздраженно подумал я и пошел следом. Хоть толку с братюней было немного, хотелось закончить важный для меня разговор. Однако сделать этого по пути не получилось. Главный наставник секты на выходе из зала опять преградил мне дорогу. «Жао Ян, тебя ведь так зовут. Если хочешь, чтобы мы и дальше искали бандитов, похитивших твою сестру, прекрати навязываться главе Шао», — пригрозил старик. «Я действую исключительно в интересах многоуважаемого мастера Шао», едва сдержавшись, чтобы не нагрубить, ответил я. «Каких же это интересах?» Глава попросил меня найти его корешей из мира небожителей. «У него много товарищей за пределами секты, и они бы смогли помочь вашей уважаемой организации занять доминирующее положение не только в долине Тысячи Ветров, но и во всей провинции. Они мигом уничтожат секту демонического культа и даже сильнейших посланников императора, если тот пожелает мешать вашей деятельности». «Вот как?» – удивленно воскликнул старик. «Именно так. Более того, среди них множество легендарных мастеров, находящихся в шаге от божественного ранга. Глава Шао называет их топами. Их я и ищу для него. Вы же не хотите, чтобы я сказал корешам главы, что вы намеренно препятствовали их встрече?» Старик замялся, соображая, что ответить, и мне удалось проскользнуть мимо него. Пришлось немного повздорить с обступившей Андрея свитой, но я все-таки выяснил, где он остановился, и договорился о завтрашней встрече. Любитель юных невест щедро выделил мне часик с самого утра. Ну, хоть что-то. За это время я точно смогу выяснить все интересующие меня вопросы, особенно если не позволю ему говорить, что попало, а возьму нить разговора в свои руки. Однако сделать это будет непросто. Надо сказать, что при своей нелепой манере общения Андрей был далеко не глуп. Вернее, он был достаточно умным, чтобы прикидываться простаком, заставляя окружающих относиться к нему снисходительно. Я тоже попался в эту удочку. Разболтался, выдавая интересующие меня темы, но если внимательно проанализировать, то не узнал от него ничего действительно полезного. После невнятной трескотни собеседника в голове оставалась лишь непригодная для переосмысления каша. Также и с реальной помощью. Братюня являлся мастером целой секты, но пальцем об палец не стукнул, чтобы мне хоть как-то помочь. И дело было не в опеке окружающей его верхушки, как мне показалось сразу. Стоило ему открыть рот, и они делали то, что он им приказывал. Я посчитал его беспомощным, так как со мной он сразу занял позицию слабака и жертвы. Жаловался на тяжелую долю. На каких-то темных рассказал, как его бедного турнули с этажа небожителей, упорно вбивая мне в голову мысль, что я просто обязан ему помочь. Но перед лебезящими слугами тут же надел маску господина. Сразу я не понял, почему он так себя ведет, но постепенно суть его двуличности проявилась. Он решал исключительно свои собственные проблемы, и меня пытался подпрячь, чтобы выяснить, где собираются герои, идущие в рейд на верхние этажи. Это при том, что у него в подчинении находилось пару сотен человек. Когда он понял, что я не владею нужной ему информацией, сразу потерял ко мне интерес и свалил. Возможно, это он дал знак помощнику вмешаться. Андрюха был не так прост, как хотел казаться. Если подумать, он же никакой не незрелый паренек, а старый, хитрый, очень умелый приспособленец, привыкший все получать за чужой счет. Взять хотя бы описание его эпического похода с первой волной. Чистейший паразит-падальщик, зря занимающий место в отряде и лишь приворовывающий у действительно полезных его членов. Почему он рассказал мне именно это? Не потому ли, что предстать передо мной ему было выгодно именно в таком свете? Чтобы я не попросил ничего за помощь. Меня его рассказ сразу напряг. Я бы с таким человеком даже за один стол не сел бы в прошлом. Не то, чтобы я был особо высокомерным или высоконравственным человеком. Нет. Просто таких людей я на дух не переношу и стараюсь избегать. Брезгую. Желание контактировать с ним было вынужденным из-за отсутствия альтернативы. Но чем больше Андрей приоткрывал мне завесу своего мировоззрения, проявлявшегося в поступках прошлого, тем меньше мне хотелось иметь с ним хоть что-то общее. Доверия он не вызывал никакого. Эти мысли у меня и пронеслись в голове после расставания. Расспрошу завтра, как он в прошлый раз здесь оказался, выясню, что там за мир пяти континентов и как из него проникнуть в песочницу, а дальше оставлю его в покое. Если появится информация, где отыскать других героев, то необходимость и дальше контактировать с Боротюней исчезнет. Однако судьба и здесь внесла свои коррективы. Договорившись о встрече, я направился назад к входу в торговый дом семьи Джан. Зашел внутрь и услышал за спиной крики о помощи. Рванув назад, я застыл у выхода в оцепенении. Невысокая фигура в черной одежде выскочила из укрытия и, выпустив вокруг себя красную волну, с одной атаки раскидала всю свиту Андрюхи и его в том числе. Сомнений не было. В невысокой фигуре я узнал Ризольду. А значит, маньяк опять вернулся в город. Нужно было прятаться или сваливать, пока не поздно. Старик уже не стеснялся. Тут же на месте, перед глазами нескольких прохожих, обнажил ритуальный меч и за 20 секунд откачал ци из двоих своих жертв. Я рванул внутрь дома, на бегу предупреждая стражу и посетителей об опасности снаружи. Это была не самая лучшая идея. Это в современных зданиях имеется запасной пожарный выход. В торговом доме имелся служебный вход, но он был заперт на ключ, хранившийся у администратора зала. Началась паника, и немногочисленные посетители, администратор и стража, вместо того, чтобы покинуть помещение через задний выход, вывалили на улицу из центрального. Там их всех и положили. Поняв, что оказался в западне, я взбежал на второй этаж и спрятался на балконе, замотавшись в тюль, отделявший ложе от посторонних. Расправившись с несколькими стражами в торговом зале и не наблюдая новых противников, Мошень разграбил торговый дом и покинул помещение. Я просидел в тюле до прихода городской стражи. Лишь когда первый этаж наводнили стражники с алебардами, я выбрался из укрытия и спустился к ним. Как единственного свидетеля, меня доставили в городскую тюрьму, где тщательно осмотрели содержимое моей сумки. Кроме тысячи серебряных слитков, в ней не нашлось других предметов, но даже так мне пришлось доказывать, что деньги мои. Очень помогло то, что я представился святым Яном. Этим я легко смог объяснить происхождение денег, но нажил себе новую проблему. Заниматься целительской деятельностью без императорской лицензии на территории города не разрешалось. А так как у меня не было собственной лечебницы, с меня также нельзя было стребовать ежемесячные и ежегодные налоги. Короче, узаконенный рэкет в лице представителей закона империи Тан показал свои клыки. У меня забрали половину содержимого сумки за лицензию, а вторую в качестве штрафа. Знал бы, свалил бы оттуда пораньше, но меня слишком пугала перспектива столкнуться с убийцей. Меня несколько раз допросили, требуя описать убийцу и его действия. Я рассказал все, что знал. После чего меня наконец отпустили, обязав выплачивать ежемесячный 30% налог со своей полученной от целительства прибыли. В свою гостиницу я вернулся в очень плохом настроении, шарахаясь от каждой тени. Мошень неожиданно вернулся в город и заодно расправился с очередным героем, от которого я мог бы получить крупицы так недостающих мне знаний. Оставаться в городе, да и вообще в долине, пока маньяк не закончит культивировать свой божественный ранг, было очень опасно. Я подумывал даже о том, чтобы срочно забрать Клариссу и свалить обратно в Латор. Дориан приглашал меня в боевую академию Эббиса. Самое время воспользоваться его приглашением. В идеале нужно было раздобыть перед путешествием кольцо пространств. От мысли, что мне придется таскаться с тяжелым грузом серебра, становилось дурно. Это было не только неудобно, но и опасно. По привычке я крался к своей гостинице, скрывая лицо за широкополой шляпой и натянутым до носа платком. Поток проклятых с каждым днем лишь увеличивался, но в этот раз на мое появление у гостиницы никто не отреагировал. Людей привлекло другое событие. К воротам прибыл экипаж, в котором находился очень известный в долине и за ее пределами глава секты Лазурного Дракона, мастер Яо Шэнь. Люди были поражены, что даже такой сильный и влиятельный человек стал жертвой культистов. Он также был поражен демонической печатью, и сопровождавшая его женщина в темном плаще и слабой фиолетовой аурой настойчиво требовала у стражи пропустить ее навстречу с целителем без очереди. «Госпожа, целителя сейчас нет на месте», — объяснил один из мужчин, хотя обычно они не отвечали буйствующей у входа толпе. «Он вышел в город пару часов назад и еще не вернулся», — уточнил второй. «Я тут, пропустите меня к больному», — снимая шляпу и платок, воскликнул я, добравшись до задних рядов плотно сгрудившейся перед воротами толпы. «Святой Ян тут! Целитель Ян, примите нас! Целитель Жао, смилуйтесь! Мы уже 3 дня не можем к вам попасть!» Начали кричать люди, окружив меня плотным кольцом. Мне пришлось пообещать, что я приму всех пациентов сегодня, лишь бы их родственники быстро расступились и дали мне пройти к экипажу мастера Яо. Закрывшись внутри салона, я глянул на лежащее на сиденье тело старика и невольно ахнул. Черно-красная дымка демонической печати была еле заметной, так, словно он был уже мертв. Дотронувшись до руки старика, я понял, что умер он совсем недавно. Старик Яо был еще теплым. Быстро же Мошень разобрался со старым другом. Только утром он был жив, и теперь помощи ждать не от кого. Нужно бежать из города как можно скорее. «Он мертв», — не глядя в глаза женщине, сказал я. «Я знаю. Целитель Жао, я сама его запечатала, когда он оказался на пороге смерти, надеясь, что это продлит его жизнь хотя бы на несколько часов. Но повреждения учителя оказались слишком велики. Он не продержался и 5 минут. «Вы сами?» «Поверьте мне, я очень уважала и ценила учителя Яо. Он был мне как отец, которого я никогда не знала. Я и представить себе не могла, что он умрет на моих руках. Но эту тварь я тоже запечатала. Ей уже не спастись. Я пришла сюда, чтобы предупредить вас, что демон-император может навестить вас, желая спастись. Я буду охранять вас сегодня ночью и убью эту тварь, если она появится». «Как вы его выследили?» «Он сам напал на нас в особняке клана Яо. Стоило мастеру зайти в особняк, как враг нанес свой подлый удар в спину. Не знаю как, но даже получив мою печать, ему удалось скрыться». «Вы привезли мастера Яо, чтобы сообщить мне об этом?» «Да, и для того, чтобы сняли с него мою печать. Хотя это звучит странно, я на днях услышала, что демоническая печать продолжает мучить даже мертвеца и не разрушается годами, не позволяя душе человека реинкарнировать». «Так и есть», — подтвердил я свою же собственную байку. «Давайте вернемся к особняку клана Яо. Я не хочу, чтобы люди знали, что глава мертв», — сказал я, на самом деле желая избавиться от свидетеля при поглощении энергии старика. Женщина кивнула и покинула салон экипажа, чтобы занять место возничего. В спешке я дважды сбился в тексте призыва дара видящих, но когда слова прозвучали правильно, я испытал самый необычайный в жизни опыт проникновения в чужую жизнь. Меня унесло куда-то вдаль, и я увидел перед собой младенца в грязной тряпке. Это была моя младшая сестра. Мне 5. Едва родив, женщина зубами перегрызает пуповину, передает мне сверток и забирается в веревочную петлю под потолком. Сдавшись невыносимым обстоятельствам, она убивает себя, а я грязный и босоногий бреду куда-то через выгоревшие от засухи рисовые поля. Кругом нищета, голод. Я сам очень голоден, а моя сестричка такая тяжелая. Я устаю ее нести и кладу на желтую, высохшую травку у края дороги, чтобы отдохнуть. Хочется пить. Я отправляюсь на поиски воды и нахожу грязную лужу на дне почти пересохшего канала. Когда возвращаюсь, вижу, как мою сестру рвут на части дикие звери. Она громко верещит, но недолго. Я убегаю в слезах, когда ее голос затихает. Звери дикие и голодные могут напасть. Одна ужасная картина сменяла другую. Картины нищеты и голода сменялись картинами тяжелого труда и избиений. Я в лице Яо Шеня был голоден всегда. Все детство меня били, пока однажды я не начал прислуживать человеку из боевой академии Сайпана. Он учит меня дыхательным техникам и говорит, что поступая так, я стану очень сильным. Я культивирую все свободное время, и происходит первое чудесное преображение. Я становлюсь крепче, но кушать хочется в 2 раза сильнее. Меня ловят на воровстве риса с кухни академии и чуть не забивают палками до смерти. Мужчину, приютившего меня, изгоняют. Я живу на улицах Сайпана, промышляя воровством и мелкими подработками. Ловлю рыбу, помогаю разбирать сети, убираю улицы, подношу старушкам и старикам тяжести. Кто-то даст рисовый шарик, кто монетку, так и живу до 15 лет. Иногда занимаюсь дыхательными практиками, культивирую и достигаю 2-й ступени. Меня замечает странствующий монах, и я ухожу с ним в паломничество в столицу. Там я становлюсь учеником при храме и к 16 достигаю 3-й звезды. Опять попадаюсь на воровстве еды, возвращаюсь в Сайпан и прибиваюсь к уличной банде воров. Там вскоре появляется и мой первый товарищ по фамилии Мо. Он имеет проблемы с ногами, он инвалид, и я учу его дыхательным практикам, чтобы стать сильнее. А он оказывается уже опытным даосом и сам учит меня, как использовать мою новую силу. Потом воспоминания и образы стали более путанными, непонятными, фрагментированными, ускорились, пока не слились в один бесформенный клубок видений. Я пришел в себя с чувством, то посмотрел тяжелую слезливую драму. Внутри все сжалось, хотелось рыдать. В груди ощущалась тяжесть и жар одновременно. Моя рука все так же упиралась в солнечное сплетение старика, когда за дверью замершего экипажа послышался шум. Пришлось ее резко отдернуть, чтобы не вызывать подозрений. Сколько времени прошло, непонятно, но не очень много. Мы успели проехать всего пару кварталов, а у меня возникло ощущение, что я постарел на несколько лет. Внутри накопилось море невысказанных эмоций, и я горько заплакал. Заглянувший в салон парень прервал мой плач. Вместе с ним мы перенесли тело старика в особняк, и только после этого появилась госпожа Чан. Она очень удивленно уставилась на меня, а потом сказала: «Понятно. Теперь я знаю, как ты смог противостоять моей печати. Скрывал свою истинную силу. Ну что же, как я вижу, тебе моя помощь на самом деле не нужна. В таком случае я лучше поищу убийцу в городе». Не понимая, что заставило женщину прийти к подобным выводам, я молча наблюдал, как она развернулась и скрылась из виду в спустившихся на город сумерках. Когда заглянул в духовное пространство, чтобы оценить свой текущий ранг, офигел. Почти легендарный Яо Шэнь закинул меня на 4-ю ступень Орихалка. То-то я поплыл, соприкоснувшись с энергией его души. Треть от 10 миллиардов ци передалась мне без каких-либо вспомогательных артефактов. Спасибо, старик. Я отомщу за тебя предателю. Он не заслуживает того, чтобы жить. Только бы узнать, как пользоваться всей моей силой. В использовании боевых техник я дуб дубом. Сходить, что ли, в городскую боевую академию? Блин, как-то стыдно. Вот бы мне парочку артефактов, которыми пользовался Роберт для сокрытия ранга. А то я чувствую себя не в своей тарелке с аурой великого мастера культивации. После возвращения к гостинице я увидел совсем другие взгляды людей. Кто был способен разглядеть мою ауру, не позволял ко мне неуважительного обращения и быстро осаждал тех, кто ее не видел. Я выполнил свое обещание, исцелив всех и каждого перед гостиницей. Несмотря на обретенную часом ранее силу, я все еще боялся столкновения с Мо Шэнем. Что если Чан Кайши ошиблась? Что если ее печать не сработала или на своем уровне он уже способен с ней как-то справиться? Если учесть, скольких людей он порешил, то наверняка уже близок к божественному рангу. Я поужинал вместе с двоюродной сестрой и братом, а когда вернулся в свой номер, меня у дверей потревожила слуга. «Извините, господин целитель, вас глава храма бога смерти хотел видеть. Он ожидает прямо сейчас на первом этаже». Я спустился вниз, предполагая, что сейчас получу претензии от скандального человека, которому насолил, распространяя информацию, что его услуги не избавляют от проклятия. Но сразу оробевший перед моей орехалковой аурой мужчина сказал, что готов щедро заплатить, если я срочно посещу его храм. Я спросил, почему такая спешка. Мужчина долго мялся, а потом, приблизившись к моему уху, сообщил, что его неожиданно посетила одна необычная особа. Она ранена и пообещала хорошо заплатить, если он приведет к ней святого Яна. Я человек занятой, поэтому он прибыл лично. Эта необычная особа случайно не девушка с золотыми волосами и черной одежде, а еще с легендарной аурой. «Она?» – выпучив глаза, подтвердил мужчина. «Вы знакомы?» «Госпожа Ли мне кое-что задолжала, но я готов ей помочь, если вы пообещаете никому об этом не говорить». Мужчина с готовностью кивнул, а я в этот момент думал лишь о том, чтобы при Мо Шэне все еще имелось кольцо с мечом Гоу Дзяня. Похоже, справедливость все же существует.